и начертал на белой коре две буквы. Он сделал это так быстро, что никто толком не разобрал, а следов тупой конец сучка не оставил. Сережа, правда, утверждал, что первой буквой была «Н», и Митина избранница — Наталья Скалон. «Бедный, бедный шнель!» — сокрушался Сережа. Но Верочке, хоть и ревновавшей Митю к сестре, почудилась скорее буква «И». Более того, прозорливостью какого-то внутреннего видения она вдруг уверилась, что не татуша избранница Мити, что бы ни написал он на коре. И когда через некоторое время в перешептывании татуши из конфуженного Мити прозвучало имя Нина, вмиг обмершим сердцем Верочка прозрела истину. Митя влюблен в родную сестру Сережи Толбузина. Сережа был всего на год старше Верочки, и все мамушки и нянюшки называли их женихом и невестой, когда они еще играли в аллеях летнего сада. Самое же любопытное, что не только глупые сплетницы из людской так считали, а весь круг Скалонов Толбузиных. Дети были неразлучны. В отрочестве восторженно-рыцарственное служение Сережи Верочке не оставило сомнений в характере его чувств. И Верочка не представляла себе будущего без Сережи Толбузина. Нельзя сказать, что Верочка так уж часто думала о своем будущем, ясном, надежном и начисто лишенном неожиданности. Она видела себя в этом будущем счастливой женой, матерью красивых детей, хозяйкой открытого гостеприимного дома. Но коли это будущее ей обеспечено совсем тем образцовым порядком, который гарантировала цельная и здоровая натура Сережи Толбузина, то чего же о нем беспокоиться? И сейчас, когда лето безобразничало напропалую и взбунтовались все растения, рухнул порядок, установленный от Бога, Верочка была не прочь стать на время частицей всеобщей сумятицы. Но жизнь с ненужной заботливостью изъяла ее из окружающей путаницы, оставила, как говорится, при своих. Мало того, что Митя, вопреки Верочкиным весьма основательным надеждам, любит другую, эта другая оказывается сестрой ее нареченного. Круг замкнулся. Тоска зеленая охватывает, когда подумаешь, что ждет их в будущем. Нежная дружба двух любящих пар. Повеситься можно. Приезд Мити Зелотти всегда сгущал романтическую атмосферу усадьбы. Он был похож на старшего брата, такой же рослый, ясноглазый, с высоким лбом и чистой загорелой кожей. Но Александр Ильич уже начинал лысеть. Он был маэстро, отец семейства, муж-подкаблучник. Его упорные, но робкие попытки взбрыкнуть отдавали безнадежностью. Юный, свободный, независимый Митя при всей своей милой застенчивости прямо-таки звенел победительной силой. О любви и вообще-то не прочь были поговорить в здешней молодой компании, особенно вечером, перед сном, когда, наконец, смолкали неугомонные рояли, когда все, что можно съесть, было съедено, все, что можно выпить, выпито, все упражнения выполнены, нотации прочитаны, уплачена дань скромным летним развлечениям, и корчившая строгость гувернантка-мисочка превращалась в простую славную девушку, наступал час тихой свободы, интимности, проговаривания, порой полусознательного, тайных мыслей и глубоко запрятанных чувств. Странно, но Сережа Рахманинов, погруженный с головой в свои музыкальные занятия, умудрялся каким-то образом ухватывать, чем живут окружающие. Возможно, острейший слух безотчетно улавливал обрывки разговоров, перешептываний, признаний, взрывы смеха, окрики, всю музыку летней жизни. Сегодня вечером, когда татуша изнемогала в тщетных попытках выведать у Мити Зелотти, верит ли он в любовь вечную, Митя краснел, пыхтел, хлопал длиннющими ресницами и мямлил что-то нечленораздельное, Сережа своим специально противным голосом занудил о династических браках. Верочка, подавленная Митиной изменой, вначале пропускала мимо ушей деланные Сережины рассуждения, а потом вдруг обнаружила, что он бросает камни в ее огород. «Прекрасно!» — гнусил Сережа, — что в русских дворянских семьях возродилась славная традиция королевских домов Европы. Инфанта-психопатушка